«А, Мансурбек? Пришел?» Я вскочил с циновки. «Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию сиди-сиди, вольно!» Бросив на сундук блестящий кожаный планшет, капитан начал снимать с себя амуницию. «Вот что, Мансурбек, начштаба нашего батальона заболел, лежит в Мецанбате. Пока он нас догонит, ты будешь заправлять тут всей писаниной. Что будет непонятно, спросишь у младшего лейтенанта Куприяновой или у старшины Сала. Чего улыбаешься?» Это он спрашивал сегодня в третий раз. Я покраснел. «Виноват, товарищ капитан. Вы сказали Сала? Смешная фамилия. А в нашем взводе есть солдат Вася Колбаскин». «А?» — засмеялся капитан. «У нас, узбеков, тоже бывают такие фамилии, что не дай бог». «Значит, будешь работать со старшиной. Ну, а теперь давай поедим, что Аллах через ПФС нам послал». Капитан достал откуда-то из-за сундука котелок каши, обмотанный чистой тряпицей, чтобы не остыло. «Женская рука в доме», — подумал я. Буханку ржаного хлеба, завернутую в газету, и, пригладив свои густые каштановые волосы, подсел к столику. «Бери ложку, садись!» Смущаясь, я сел напротив комбата. С аппетитом, уничтожая жесткий хлеб и все-таки холодную кашу, капитан неожиданно спросил. «А этот Карасуф, Мансурбек, хороший кишлак?» «Опять Карасуф?» Я удивленно уставился на комбата. «Ой, что вы, товарищ капитан, весь в садах, на каждом шагу у нас родники, голубые-голубые». «Вон как?» — произнес капитан и почему-то нахмурился. «А ты, случаем, не знаешь мельника Сайдикрама?» Я даже растерялся. «Что за вопрос? Да как же не знать, всегда молол пшеницу на его мельнице». «Тогда ты должен знать и его дочь. Саламатхон!» Я почувствовал, как вдруг бешено заколотилось сердце. «Знаю. Но вы? Вы-то откуда знаете ее, товарищ капитан?» Газиев стаймя воткнул ложку в кашу, поднялся. «Я ее знаю потому, — произнес он, — потому что учился вместе с ней в техникуме». «Правда? Тогда вы, наверное, должны знать, что Саламатхон...» «Как там старик?» — перебил меня капитан. «Как он себя чувствовал, когда вы из кишлака выехали?» «Неплохо. Только после извещения о смерти старшего сына немножко сдал. А после того, как я был уже в армии...» Я не договорил, резко зажужжал полевой телефон. Капитан взял трубку, на секунду приложил ее к уху и, тут же сказав «Есть, товарищ полковник», стал поспешно собираться. «Я буду в штабе полка. Возможно, вернусь поздно. А ты пока отдыхай. Гляди-ка, чуть мы с тобой земляками не оказались». Комбат подмигнул мне и, надев фуражку, вышел из палатки. Я вспомнил про визит Нагаева. «Давронака!» — крикнул я вдогонку Газиеву, опять нарушив устав, не по правилам обратился. «Какой-то Нагаев просил вас позвонить». «Кто?» — остановился комбат. «Нагаев. Капитан Нагаев». Давронака нетерпеливо махнул рукой и быстро зашагал прочь. «Карасуф? Мельник? Саламатхон? Кто же он им? Капитан Давронака Газиев». Теплый летний вечер 1940 года. Во дворе нашей школы стоит четырехколесная арба, доверху нагруженная пахучей сухой соломой. Я лежу на этой соломе. В тот исторический день мне в пятку воткнулась иголка. Воткнулась, сломалась и оставила кусочек в пятке. Меня отправляют в городскую больницу. На той же самой арбе вместе со мной должна поехать целая группа окончивших семилетку. Я останусь в городе, а они сядут в поезд, который повезет их в Ташкент. Будут учиться дальше. Две арбы, отправляющиеся в город, окружило чуть ли не все население Кишлака. Ребята нарочито громко смеются, храбрятся. Девчата не могут отойти от матерей и бабушек, то и дело утирающих слезы. Ждут Саламатхон. Наконец слышатся голоса. «Идет, идет! Вот она! Ну где ты там пропадала, милая?» Я приподнимаю голову. «Ах, Саламатхон, Саламатхон! Яркое атласное платье, златотканая тюбетейка, букетик райхона, базилики в руках». Она подбегает к арбе и бросается в объятия подруг. «Я не должен смотреть. Я не могу оторвать от нее взгляда». Неделю назад на вечере выпускников я впервые услышал ее пение. И с тех пор не могу понять, что со мною происходит, когда думаю о ней. А думаю о ней я теперь всегда, все время. Вот и сейчас думаю. Не успела появиться она, как все вокруг вдруг просветлело, засияло, будто наступило полнолуние. Отец Саламат, густобровый и красивый старик, борода и усы у него вечно в мельничной пыли, целует дочь в лоб и подводит ее к моей арбе. Я весь съеживаюсь от какого-то сладостного страха, от предчувствия чего-то удивительного. Саламат, первый из девчат, залезла на арбу, села у моего изголовья на палас и, поправив платье, нагнулась ко мне, распростертому несчастному инвалиду. «Это вас?» — поранила иголка. «Да». «Болит нога?» «Нет, пустяки», — отвечает храбрец, и впрямь не чувствуя боли. «Если бы не паника соседок и не страх мамы, игла, оставшаяся в пятке, дойдет вместе с кровью до сердца. Я, может быть, и в самом деле не поехал бы в больницу. А может быть, поехал бы все-таки». Саламат, не поверив моему храброму «нет», покачала головой. «Ух, какой вы терпеливый! Если бы это со мной случилось, наверное, я лежала бы и орала сейчас во всю мочь». Она гладит рукой мои волосы. Ее смеющиеся глаза, сияющее счастьем лицо, ласковые теплые пальцы — все в ней кажется мне таким прекрасным, что я точно заколдованный смотрю на нее. Затем, смутившись, отворачиваюсь. «Мужчина называется. Что это, я влюбился, что ли?» «Хочешь яблоко?» Вдруг обращается ко мне на «ты», Саламат, и вынимает из своего хурджуна большое белое яблоко, протягивает мне. Я послушно беру его, забыв произнести спасибо. «Я не хочу смотреть на Саламатхон, не должен смотреть». А она, с хрустом откусив другое яблоко, пересаживается к подругам. Начинаются девчоночьи перешептывания, хихиканье. Зажав яблоко в ладонях, я подношу его к носу. Приятный аромат яблока, смешанный с тонким запахом базилики. Это от букета райхона, что держала в своих руках Саламатхон. Или от ее рук, таких нежных. Я закрываю глаза, и мне чудится, что я не на арбе, а в легком челноке, плывущем по большой и тихой реке. Сквозь эту странно блаженную дрему слышу, как парни, ну да, они ведь там, на другой арбе впереди, заводят длинную и печальную песню о разлуке, о вечной любовной тоске. Будь сердце словно лед, но и оно от мук моих, конечно, бы растаяло, Но что они тебе? Не все ли тебе равно? Покинула меня, страдать оставила. Мне кажется, что джигиты поют для одной Саламат. Она уезжает, покидает их. Такая девушка. Точно подтверждая мою мысль, из темноты позднего вечера звучит, слышу чей-то басок. «Саламат-хон, спойте разок! Как знать, доведется ли нам еще раз услышать ваш голос?» «Ой, почему это вы так говорите?» — с упреком отвечает Саламат. «А кто его знает? Вы уедете в большой город, покидаете родное раздолье, спойте!» Девчонки на моей арбе поддержали посоветова джигита, защебетали. «Спой же, спой, Саламат-хон! Не заставляй просить их снова! Спой для всех нас!» Мне тоже очень-очень хочется, чтобы Саламат спела. Почему я не догадался попросить ее об этом первым? Услышать ее голос, изумивший меня чистой красотой недавно на выпускном вечере в школьном саду, разве это не счастье? Саламат предлагает. «Девушки, давайте вместе споем. Йор-йор». Йор-йор — припев песни. Яр-яр. И, не дожидаясь ответа, тихо начинает. «Цель далека, а мой конь изнемог. Не осилю пути, Йор-йор, не осилю пути. Река глубока, и поток валит с ног. Не могу перейти. Йор-йор, не могу перейти». Девчата подхватывают. «Река глубока, и поток валит с ног. Не могу перейти. Йор-йор, не могу перейти». Светлое и грустное чувство переполняет меня. Я приподнимаю голову и вижу, как широкая степь, закутанная в темную одежду надвигающейся ночи, и холмы, подремывающие, будто сытые ягнята, и казахские аулы, мерцающие где-то вдали редкими огоньками, и звездное небо, как все вокруг, слушает девичью песню. Слушает и чудится мне, желает счастья, одного только счастья нашим ласточкам. Так называли этих девушек старушки в кишлаке, ласточкам, впервые улетающим в дальние края. Я снова опрокидываюсь на спину. И снова мне кажется, что не арба покачивается подо мной, а легкая лодка плывет по тихой реке, и вдали мерцает не свет казахских аулов, наших соседей, а огни пароходов, то зажигающиеся, то гаснущие, и оттуда, с этих далеких пароходов, несется светлая и грустная мелодия. «Цель далека, а мой конь изнемог. Не осилю пути, Йор-Йор, не осилю пути. Река глубока, и поток валит с ног. Не могу перейти, Йор-Йор, не могу перейти». Я закрываю глаза. Я заснул. Но нет, я не сплю. Ведь я чувствую, как чьи-то пальцы гладят мои волосы, мое лицо. Я просыпаюсь. Девчата уже не поют больше. Саламат разослала ватное одеяло рядом со мной. «Не холодно?» — спрашивает она, услышав, как я заворочился. «Нет. К утру падет иней». Саламат кладет поверх моего толстого одеяла верблюжью войлочную накидку, затем сама закутывается, смеясь от удовольствия, в свое одеяло. Минуту спустя я различаю шепот одной из подружек. «Саламат-хон! А? Саламат-хон, ты не спишь? Не боишься ты? Города, говорю, не боишься?» «Города? А ты? Мне-то что?» «А мне? «Ну, ты такая красивая! К таким, как ты, все парни пристают!» «Скажешь тоже!» Утром меня разбудил Арбакеш. Арба стояла около больницы, и не было рядом ни Саламатхон, ни ее подружек. Долго еще тосковал я по той теплой летней ночи, по грустной песне Саламатхон. И видно поэтому, когда по кишлаку прошел слух, что Саламат с кем-то сбежала из техникума, я несколько дней ходил сам не свой. Да, слухи о девушке были один страшнее другого. Саламатхон сошлась с негодяем. Джигит, с которым сбежала Саламатхон, выгнал ее из дому. Саламатхон попрошайничает. Были первые дни войны. Как-то, проходя мимо гузара, я услышал громкую брань, несшуюся из чайханы. Я заглянул в чайхану и увидел на сури под чинарой группу молодых парней в белых шелковых рубашках. Это были те самые ребята, что уезжали из кишлака на учебу, а с началом войны вернулись обратно. Перед ними стоял старый мельник, отец Саламат. Как обычно, мучная пыль покрывала его бороду и усы. Рубя ладонью воздух, мельник хрипло кричал: «Кто скажет про вас, что вы джигиты? Усы-то вон растут. Но были бы вы джигитами, разве допустили бы, чтобы мою дочь украл чужак? Упустили из рук, а теперь распространяете подлые сплетни о ней? Хвала тому, кто вел из-под носа таких растяп мою дочь. Вот он, мужчина!» Парни сидели, опустив головы. Да и что они могли сказать? Мельник бронил их, ругал Саламатхон последними словами. Но ведь по лицу старика катились слезы. Я молча повернул назад. Прошло 2 года. Мое полудетское чувство к девушке с чудесным голосом выветрила война, ее заботы и трудности. Да и о самой Саламат не было ничего известно. Только изредка, когда мне приходилось отвозить пшеницу на мельницу и видеться с отцом девушки, вспоминалась давняя тихая летняя ночь, звездное небо, песня «Йор-йор». Старый мельник сиднем сидел в полутемном, сыром и ветхом помещении, опустив голову, закрыв руками белое от мучной пыли лицо. На полу перед ним всегда стоял челим. Старик не обращал внимания на приходивших и уходивших людей. Лишь изредка он бросал им: «Забери! Оставь!» Женщины шептали: «Несчастный! Как лишился любимой дочери, так и разум помутился у него». Прошел еще год. Было начало октября, но в школе занятия не начинались. Все мы, и те, кто подрос и помоложе, работали в колхозе. Я и Арслан арбакешами. Как-то Арслан повез хлопок в город на хлопкозавод и вернулся оттуда вечером возбужденно-радостный. «Знаешь, кого я доставил из города?» «Ну, дочь мельника, помнишь, Саламатхон, которая перед войной сбежала с чужим джигитом в Фергану. Вот ее! Ну и красавица, я тебе скажу! Недаром страдали по ней наши ученые-джигиты!» «Ты что, втюрился, что ли?» «Я? Скажешь тоже, мне-то что? Вот ты, поэт, поберегись! Увидишь, сразу с ума сойдешь!» Я сделал вид, что смеюсь над словами Арслана, но втайне всей душой рвался к Саламатхон. Несколько раз на мельницу наведывался, вдоль их сада патрулировал, но Саламат так и не встретил. А слухи, самые разные, поползли опять по кишлаку. Муж бедняжки на фронте погиб. Брат мужа хотел жениться на ней, а она, видишь, не захотела, обычай нарушила. родственники мужа заперли ее в Ичкари, но Саламат сбежала. Ичкари — женская половина дома, куда мужчины не имели доступа. Неожиданный случай помог мне увидеть ее. Однажды к нам в бригаду заявился секретарь кишлачного совета. «Вечером в колхозном саду состоится встреча с героем войны. Берите дутары, и чтобы без опозданий!» Группа юношей и девушек организовала тогда кружок художественной самодеятельности. В длинные зимние вечера мы, как могли, развлекали людей своими концертами. Герой войны был уроженцем соседнего кишлака. Он вернулся с фронта раненым, и вот уже неделя, как по всему району одна встреча с ним сменяла другую. Вечером художественная самодеятельность без опозданий пришла в колхозный сад. Там, вокруг столов, на которых лежали одни фрукты, уже сидели человек 30 колхозников из районного актива. Герой, вопреки моим ожиданиям, оказался молодым застенчивым парнем. Он сидел на почетном месте рядом с председателем райисполкома, потупив взгляд, стесняясь своей известности. Только было председатель поднялся со стула, намереваясь открыть торжество приветственной речью, как начался среди присутствующих какой-то легкий переполох. Я оглянулся на калитку. С улицы в сад входила группа женщин, и среди них Саламатхон. В ярком атласном платье и в белых довоенной моды туфлях на высоких каблуках она выглядела так же молодо и прекрасно, как в далекий выпускной вечер. Смущаясь и робея, она пряталась за другими женщинами, потом торопливо опустилась на крайнюю скамейку. Арслан саданул меня в бок. «Ну как?» И вздохнул. «Ох, зачем мать Арслана не родила его на 5 лет раньше?» Женщин пропустили вперед, поближе к герою и председателю райисполкома. Председатель все-таки произнес речь, затем предоставил слово виновнику торжества. Молодой парень, тракторист, краснея и заикаясь, рассказал нам о фронте, о боях, в которых он участвовал. После него очередь была за нами, музыкантами. Но не успели мы взять в руки дутары, как со всех сторон послышались просьбы. «Пусть Саламатхон споет что-нибудь!» Саламат согласилась не сразу, но и отнекивалась недолго. Помню, первой была моя любимая песня «Вечно ищу», а вторая — недавно появившаяся песня о фронтовиках «Жду не дождусь». Голос ее не потерял звонкой чистоты, но лишь стал сильнее и, как мне показалось, печальнее. «Жду не дождусь» она спела так, что растрогала всех, а женщины, конечно, всплакнули. Певица стояла рядом с музыкантами, немного впереди их, по правую сторону от меня, держась за спинку стула и чуть подавшись вперед. Я не видел лица Саламат, только длинные каштановые косы, падавшие по спине до подола платья. Видел я и ощущал тонкий аромат базилики. Вскрипывали солдатки, и у меня тоже защипало что-то в глазах. Когда встреча закончилась, и я с дутаром под мышкой направился к воротам, Арслан придержал меня за руку и отвел в сторонку. «Постой-ка. Проводим девушек сначала». «Это еще зачем?» — удивился я. «Так надо», — сказал Арслан. «Потом поймешь».